Да, и спасать. Что? Что спасать? И куда? Он сел в кресло. Он не знал, что это очень редкое гобеленовое кресло 18-го столетия из дома контессы Ламбер. Для него это было всего лишь кресло, которое богато выглядит. Поэтому он его и купил несколько лет назад вместе с еще кое-какими вещами у одного майора, который служил в Париже. «Фрея, принеси мне бутылку пива». «Фрея, принеси ему бутылку шампанского». Пусть и выпьет шампанского, прежде чем взлететь на воздух. Бах, бах, бах! Пробки в потолок. Обмоем наши победы. Прекрати, Сельма. Дочь отправилась на кухню. Жена решительно выпрямилась. Так как, да или нет? Едем мы сегодня вечером к тебе или не едем? Нойбауэр разглядывал мыски своих сапог. Они были все в золе. «Мне золы на 130 тысяч. Если мы это так сразу сделаем, пойдут пересуды. Не то чтобы это запрещено, просто это не принято. Скажут, я использую служебное положение в личных целях, получаю преимущество в сравнении с теми, кто остается тут. К тому же там, наверху, сейчас опаснее. Видимо, лагерь будет следующей их целью. Как-никак у нас оборонное производство. Кое-что из сказанного даже было правдой, и все же главная причина отказа заключалась в другом. Просто Нойбауэру хотелось побыть одному. Там, наверху, у него была, как он выражался, своя личная жизнь, газеты, коньяк, а иногда и женщина, которая весила на 30 кило меньше Сельмы, и слушала его, когда он говорил, и восхищалась его умом и им самим, как мужчиной и галантным кавалером. Вполне невинное удовольствие, крайне необходимое для разрядки, когда ведешь такую лютую борьбу за существование. «Пусть говорят что угодно», — не унималась Сельма. «Ты же обязан заботиться о семье». «Поговорим об этом после. Сейчас мне пора в дом партии». Посмотрим, что там решат. Возможно, уже предпринимаются меры для эвакуации людей в деревне. Во всяком случае, тех, кто остался без крова. Но, может, удастся и вас. Никаких «может». Если ты оставишь меня в городе, я выбегу на улицу и всем, всем буду кричать, что... Фрея принесла пиво, не холодное. Нойбауэр отхлебнул, но сдержался и встал. «Да или нет?» — грозно спросила Сельма. «Я еще вернусь, тогда и обсудим. Сперва я должен знать, какие приняты решения. Да или нет?» Нойбауэр увидел, как его дочь за спиной матери яростно кивает и подает знаки, мол, пока что лучше согласиться. «Ну, хорошо. Да!» — выдавил он с досадой. Сельма Нойбауэр раскрыла рот. Напряжение и страх выходили из нее почти со свистом, как газ из баллона. Она рухнула ничком на софу из того же гарнитура 18-го столетия. В мгновение ока эта женщина превратилась в рыхлую груду мяса, которую сотрясали рыдания и всхлипы. «Не хочу подыхать! Не хочу!» Среди всей нашей роскоши, так рано! Прямо над ее растрепанными волосами с гобеленовой обивки 18 века весело и безразлично глядели в никуда пастухи и пастушки, улыбаясь своими насмешливыми улыбками. Нойбауэр смотрел на жену с отвращением. Ей легко. Хочешь — кричи, хочешь — плачь. И никто не спросит, каково у него на душе. Он все должен сносить молча, быть надежной опорой, как скала в бушующем океане. 130 тысяч, а она даже и не спросит. «Следи за ней хорошенько», — бросил он Фрея и вышел в сад.